Глава 5. Последствия статьи «Таинственная мать». Редактор сдержал слово. На другой день в газете появилась статья «Таинственная мать». 3 с лишним колонки. Жалостное вступление было состряпано из Марлит, а также Карлен, Шварц и других слезливых писательниц семейных романов. Марлит Евгения, псевдоним, подлинная фамилия Ион, 1825-1887, немецкая буржуазная писательница. Карлен Флюгаре Эмилия, 1807-1892. Шварц Мария Софья, 1819-1894. Шведские писательницы, авторы слащаво-назидательных романов. Произведения Марлет, Карлен Флюгаре, Шварц столь широко издавались в чешских переводах и так пришлись по вкусу чешскому мещанству, что Гашек иронически называет этих писательниц отечественными. Далее следовали фамилия и адрес теперешнего покровителя Тонечки, торговец Вацлав Земан, улица Каминского, дом номер 18. А на последней полосе среди объявлений было такое. Вацлав Земан, торговец колониальными товарами, рекомендует вниманию почтеннейшей публики свой магазин по улице Каминского, дом номер 18. Большой выбор сыр, колбаса, мясные и рыбные консервы, вино высших марок, красное и белое, 1 крона литр. Превосходная смесь кофе, 2 кроны 20 геллеров, дешевый сахар, 1 литр рома от 80 геллеров и выше. Всегда свежее сливочное масло. В тот день все виноградские женщины и девушки пожелали видеть Тонечку, чтобы плакать с ней. Плач стоял в магазине с утра до вечера. У Тонечки в конце концов глаза пересохли, так что ей приходилось бегать в чулан, нюхать лук, чтобы плакать дальше. Приходили и старички, щипали ее за щечку. Тут нет ничего плохого, ведь ей было всего 15 лет. Среди всеобщих рыданий слышались выкрики: «Мне 1 кило кофе, мне 5 килограммов сахара, 1 литр рома, бутылку вина». Вацлав Земан не успевал обслуживать покупателей. Пришлось взять помощника. Жена тоже трудилась в поте лица, виноградские женщины и девушки накупали продуктов на целую неделю. Часов в 10, только стали запирать магазин, пришла еще одна заплаканная дама, издалека, откуда-то с Модржан. Модржаны — городок южнее Праги. Товара больше никакого не было, так что ей продали старую медную гирю. Номер газеты со статьей «Таинственная мать» разошелся тиражом на 10 000 экземпляров больше обычного.